Поднималось солнце. На сук тополя, виснущей с крыши, прилепилась куча ворон и подняла такой гвалт, будто учуяла мертвое тело. Филя схватил палку и, размахнувшись, запустил ею в воронью сходку. Палка загремела по крыше. Вороны шумно взлетели, кружась над оградой, опустились на баню. Филя схватил круглое полено и погнался за ними. «Филин, Филин, а чтоб тебе треснуть окаянный!» — орал с крыльца отец. «За воронами погоню учиняешь, а баба вот-вот Богу душу отдаст, у не топырь!» Филя кинулся за сытым кауркой, надел сыромятную обрать, застегнул ее на ремешок под конской челюстью, вывел к поднавесу, проворно охомутал и, не высвободив хвост из-под наборной шлии, увенчанной ремешками с кистями и медными бляхами, заложил каурку в оглобли выездного тарантаса. «Живо мне!» — поторапливал отец. Не ждала бабка Ефимия, что за ней пошлет сына Прокопий Боровиков. Не она ли Ефимия порушила тополевый толк? Не она ли поясняла темным староверам, что верование в тополь дикарское, не божеское, а скорее сатанинское? И вот Филя, мужик под потолок, мнет картуз перед старухой. Бабка Ефимия только что поднялась с постели и помогала безродной пожилой приживалке Варварушке выкатать сдобное тесто, печь подоспела. Изба Ефимии, построенная по ее веленью на отшибе деревни у кладбища в березовой роще, вся пряталась в зелени, кругом щебетали птицы. В переднем углу избы приметил Филя маленькая иконка в две ладони в золотом окладе, так хорошо выписанная старым письмом, что Филя от порога разглядел Божью Матерь с младенцем, изба заслана половиками. Справа дверь в горницу за шелковыми занавесками, еще одна дверь в боковушку Варварушки, нарядная кровать с пуховой периною и пуховыми подушками под потолок. На окнах узорчатые прозрачные шторы, какие Филя видел только в скиту на окнах игумена. «Люто живете, парень, теперь уж не парень. Как звать тебя, Филимон?» «Приметные все Ларионовы, отметины перехватил, тот таким же рыжим был. Ишь, какая кудрявая борода, вся из золота!» Филю коробило от пристального внимания бабки Ефимии. «К вашей милости, Ефимия Абакумовна!» «Авакумовна я! К вашей милости!» — топтался Филя. «В тополевый толк веруешь?» И опять Филю сверлят черные старушечьи глаза, ведьмы и есть. «Так, тятенька, моя воля какая!» — развел руками Филя. «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Без воли и разумения тебе и свою волю иметь можно». «Не заведено так-то, знаю. Все ваше заведение от тополя до срамного туиса. Полдеревни в такой тьме пребывает. От тьмы произошли, во тьму уходят, яко не жившие и ничего не видимши на свете. А век-то, но не другой, 20-м прозывается, слышал? И какой же ты темнущий, прекрасной бороде, ай-яй-яй, ты хоть на календарь поглядывай. Не заведено у нас, исчисление ведем от сотворения мира, как оно было, так оно идет, тятенька так и другие». Филя взмок и вытер ладошкой толстую шею от сотворения. Кто его зрил сотворение, что в лист пером врубить? Вот взгляни на листок, грамотный поди. Читаю, пишу, батюшка обучил. И про то ведаю, чтоб писание толковать по Филаретовой крепости. Охо-хо, сколь держится мертвая крепость. Ну-ну, глянь на листок, узнай, который ныне год. К вашей милости, Ефимия Авакумовна, как мучается жена моя Миланья, пособите ей в родах, помереть может. Эки ты, покачала головой бабка Ефимия, вроде не смышленыш, а мужиком ходишь. Бабка Ефимия накинула на плечи теплую шаль с кистями и вышла с Филей из избы. послушала пение птиц крылечко и села в тарантас. Маленькая, ссохшаяся старушонка, а все еще бодрая и резвая.